Глава 100. В тот же вечер в Чарльстон приехал Стивен Мэлори, проделав тяжелое путешествие в грязном холодном вагоне по обветшавшей железной дороге юга. Его вызвал срочной телеграммой Люциус Чикеринг. Купер об этом не знал. После того, что произошло на Митинг-стрит, его не слишком церемонясь привезли домой служащие местной военной полиции, и с тех пор он лежал в постели. Не двигался, не разговаривал, не прикасался к еде, которую приносила Юдифь. Каждый раз повторялось одно и то же. Поднос стоял рядом с ним час, а потом его убирали. Когда, тихонько постучав, вошла Юдифь, Купер чуть повернул голову в сторону двери. «Милый, к тебе гость», — сказала она. «Твой друг Стивен, министр». Купер ничего не ответил. Несмотря на теплую погоду, он лежал под несколькими одеялами. Все казалось размытым в душной, пропахшей потом комнате. Даже доносившиеся с улицы звуки, птичье пение в саду, топот марширующих по Трат-стрит гвардейцев под бодрые мелодии флейты и барабана здесь сразу гасли. «Можно мне побыть с ним наедине минутку, Юдифь?» – спросил из-за двери Мэлори. Юдифь посмотрела на мужа. Глаза у него были круглыми и пустыми, как и каждый день. Она постаралась скрыть от гостя свою боль. «Конечно. Если я вам понадоблюсь, вон там на столе колокольчик. Видите?» Мэлори кивнул и придвинул к кровати стул. Юдифь с грустью посмотрела на колокольчик, которым Купер ни разу не воспользовался с тех пор, как его привезли домой. Когда Мэлори сел, Юдифь вышла и закрыла дверь. Министр внимательно всмотрелся в своего помощника. Взгляд Купера был устремлен в потолок. «Говорят, у вас тут нервы не к черту», – резко сказал Мэлори. «Это так?» В его голосе совсем не было той приторной сладости, с которой обычно говорят в комнате больного. Купер оценил это и в знак благодарности кивнул один раз, но по-прежнему не шевелился и молчал. «Послушайте, Купер, если вы вообще меня слышите, будьте так любезны, посмотрите мне в глаза. Я не для того проделал весь этот ужасный путь от Ричмонда, чтобы беседовать с трупом». Купер медленно повернул голову в сторону гостя. Его тонкие сидеющие волосы разметались по подушке, но глаза оставались пустыми. «Вы там устроили настоящий скандал!» – не сдавался Мэлори. «Именно скандал! По-другому не скажешь. Враги и так уже считают нас варварами, и, к сожалению, не без оснований. Но для правительственного чиновника вести себя как помешанный тюремный надзиратель, да еще на публике!» Мэлори покачал головой. «Возможно, среди южан найдутся те, кто одобрил бы ваше поведение. Но их немного. Не стану притворяться, Купер. Вы навредили нашему делу и серьезно навредили самому себе». Эти слова, наконец, вызвали какой-то отклик. Веки Купера быстро дернулись, губы сжались. Мэлори был так же бледен, как лежащий в постели человек. «Я не мог спать в этом дрянном поезде, поэтому просто сидел и пытался найти какой-нибудь вежливый способ попросить вас о немедленной отставке, но не нашел. Так что они убили моего сына». От этих внезапных слов Мэлори дернулся, как марионетка. «Что, простите, те пленные, на которых вы напали, стали избивать? Чушь!» Руки Купера, лежащие на стеганом одеяле, беспокойно шевелились, как беспомощные белые паучки, потерявшие свою паутину. Он снова моргнул и хрипло выговорил. «Перекупщики, они убили моего сына. Война его убила. Не могу отрицать, смерть вашего сына горестна и трагична. Но в такие времена, если оставить в стороне юный возраст Джуды, в этом нет ничего необычного». Купер поднял голову. Пустые глаза наполнились гневом. Мэлори мягко уложил его обратно в постель. «Я хотел сказать, это трагедия только для вашей семьи», сказал Мэлори, снова мягко укладывая его. «Разве вам не известны цифры потерь? Сколько других отцов потеряли своих сыновей? Вы не думали об этом? По всему югу счет идет уже на сотни тысяч. И по всему северу тоже, если уж на то пошло. Но, оплакав своих детей, эти отцы снова встают в строй. Они не лежат в постелях и не хнычут». После этих слов министр как будто сразу устал. Все его усилия расшевелить Купера казались тщетными. Он вынул из рукава носовой платок, отер щеки и вдруг почувствовал запах ночного горшка, стоявшего под кроватью. «Ваша служба в военно-морском министерстве всегда была выше всяких похвал». Решил он предпринять последнюю попытку. Вы проявляли не только изобретательность, но и храбрость в случае с лодкой Ханли. И если вы все еще тот человек, который, не испугавшись удушья и страха смерти, провел 2,5 часа на дне Чарльстонской бухты, вы нужны мне, Купер. Война еще не закончена. Солдаты и моряки продолжают сражаться. И я тоже. Поэтому я мог бы заменить вашу отставку письменным порицанием. Но, разумеется, чтобы вернуться к работе, он встал и с отцовской строгостью добавил, «Вам придется встать с постели. В общем, даю вам на обдумывание 72 часа». Выходя из комнаты, он сознательно хлопнул дверью громче, чем это было необходимо. Внизу его ждала Юдиф. «Это самое трудное, что мне приходилось делать в жизни», сказал Мэлори, снова вытирая вспотевшее лицо. «Скрывать мое искреннее сочувствие и симпатию к человеку. Мне невероятно больно видеть его таким». «Это продолжается уже давно, Стивен. Слишком много всего накопилось. Усталость, горе, разочарование. Я просто не знаю, как вывести его из этого состояния. Ничего не помогает. Ни ласка, ни гнев. Вот я и решила, может быть, новая встряска ему поможет. Поэтому и попросила вас поговорить с ним именно так. Но это был не совсем спектакль. От меня действительно требуют его отставки. Очень важные люди. В этом я не сомневаюсь. Наши запасы истощены, армия на грани голода». Юдиф хотела сказать, что и гражданское население не объедается, но сдержалась. «У нас не осталось почти ничего, кроме чести, поэтому такое поведение, которое позволил себе Купер, простить нелегко». Мэлори взял с табурета свою шляпу и, вертя ее в руках, добавил, «Но я сделаю все, чтобы отвести от него все нападки, если смогу вернуть его к работе». Юдиф с благодарностью сжала его руку. «Не хотите ли чего-нибудь перекусить? Может быть, кофе? Я сушу желуди, а потом жарю их с каплей свиного жира. Получается вполне сносный напиток». «Спасибо, но я лучше вернусь в отель и посплю хотя бы часок». «Не могу выразить, как я вам благодарна». Юдиф поцеловала его в щеку. Мэлори покраснел. «То, что я говорил ему, было жестоко, по крайней мере для меня», сказал он, уже идя к двери. «Одна надежда, что это все-таки поможет». Когда он ушел, Юдиф посмотрела на лестницу и вдруг поняла, что ужасно голодна. В доме не осталось ничего, кроме фальшивых устриц, приготовленных из липкого сливочного масла, молотой зеленой кукурузы, одного драгоценного яйца и еще кое-каких ингредиентов. Но все это было менее редким, чем сами устрицы, которые теперь добывали янки, а жадные сборщики продавали напрямую заказчикам, готовым платить непомерную цену. На рынке устриц больше не было, как, впрочем, и всего остального. В кухне Юдиф обнаружила свою дочь. Мари-Луиза без особого усердия пыталась склеить чашку, которую она разбила, когда помогала матери мыть посуду. Клеем теперь служила рисовая мука, заваренная в кипятке. Намазывая клей на один из осколков, Мари-Луиза бросила на мать тоскливый взгляд, словно протестуя против тяжкого труда. Юдиф ответила на это бодро и твердо. «Начало неплохое. Пожалуйста, и закончи так же. Потом умойся и садись заниматься». «Хорошо, мама». «Какое счастье, что хоть дочь не причиняет им серьезных неприятностей», думала Юдиф, идя из кухни в гостиную и чувствуя, как в висках начинает пульсировать боль. Ей вполне хватало того, что Купер день и ночь лежал в постели, не произнося ни слова. Она написала письмо в Монтройл с просьбой прислать немного рисовой муки, если осталось лишнее. Еще написала поздравление кузине в Черо, которая в прошлом месяце разрешилась первым ребенком. На письмо в Монтройл она наклеила 10-центовую розовую марку, на второе письмо – голубую за 5 и еще одну старую зеленую. Как же она устала видеть лицо президента на марках любого достоинства. Закончив с письмами, она села к пианино и склонилась над клавишами, чувствуя неизбывную печаль. В ее светлых волосах появилось несколько седых прядей. Она начала медленно наигрывать опустевший стул. Как и многие военные песни, появившиеся на севере, это тоже быстро стало популярной по обе стороны фронта. Грустные слова песни отражали настроение Юдиф, и вскоре в комнате уже звучала ее прекрасная сопрано. «Опустевший стул, как прежде, вновь напомнит нам о нем, и слова молитвы нежной с болью мы опять прочтем». Какой-то странный звук сверху заставил ее вздрогнуть, и, сбившись с нот, Она в недоумении посмотрела на потолок. Показалось или... Нет. Звук повторился. Слабый, но отчетливый звук маленького колокольчика. Полная надежды, Юдит сбежала по лестнице, распахнула дверь душной комнаты. Она не видела его в темноте, но ясно услышала его голос. «Юдит, ты не могла бы раздвинуть шторы и впустить немного света?» Соленый ветер, долетавший на Трат-стрит с моря, ворвался в спальню, прогоняя спертый воздух. Позже в тот день Купер съел полчашки бульона из индейки и выпил желудевого кофе. Потом отдыхал, повернувшись к высоким окнам, теперь открытым, и глядя на старый дуб и крышу соседнего дома. Он был так слаб, словно перенес продолжительную жестокую лихорадку. «Но голова у меня теперь ясная», — сказал он жене. «Я больше не чувствую, как бы это лучше объяснить, не чувствую того, что прежде, до приезда Стивена, я уже не так зол». Юдив села рядом с кроватью и ласково прижала голову мужа к своей груди, левой рукой обнимая его за плечи. «Когда ты набросился на того пленного, в тебе что-то лопнуло, как нарыв. Ты так долго презирал рабство и то, куда оно ведет юг. Но когда 3 года назад ты принял свое назначение, то отдался работе со всей той страстью, которая раньше была направлена в другую сторону. Само по себе это похвально, но, думаю, такое противоречие породило те ужасные силы, что разрывали тебя изнутри. Смерть Джуды только еще больше все усугубила. Вдобавок, твоя изнурительная работа в министерстве, когда ты днями и ночами пытался сделать так много при таких скудных возможностях». Она крепко обняла мужа. «В общем, какими бы ни были причины, я благодарю Бога за то, что тебе лучше. Будь я католичкой, я бы предложила канонизировать Стивена. Надеюсь, теперь я в здравом рассудке. И мне ужасно стыдно. Как тот сержант, на которого я напал? Сотрясение мозга. Но он поправится». Последовал вздох облегчения. «Ты права. Во мне действительно идет внутренняя борьба. До сих пор. Я знаю, что война проиграна, но, наверное, мне все же следует вернуться на службу, если я нужен в министерстве. Кстати, где Стивен?» «Отсыпается в Милсхаусе. Что до службы, я бы на твоем месте какое-то время подумала. Мое отношение к войне не изменилось. Когда пал Самтер, ты чувствовал то же, что и я». Он отвел взгляд и снова посмотрел на крышу соседнего дома. «Эта война – ошибка, Купер. Не только потому, что любая война – ошибка, но еще и потому, что она ведется во имя безнравственных целей. Нет, прошу, дай мне договорить. Все эти доводы и оправдания я знаю наизусть. И ты тоже. Дело не в пошлинах, не в правах штатов и не в надменности северян. Не они принесли все эти страдания. Во всем виноваты мы, южане. Кто-то напрямую, кто-то своим молчаливым соучастием. Это мы отбирали свободу у других людей. Мы делали состояние на этом воровстве. Даже провозглашали с высоких трибун, что сам Господь одобряет рабство». Купер взял ее руку и произнес тоном растерянного ребенка. «Я понимаю, что ты права, но не знаю, что делать дальше. Пережить войну? Работай на Стивена, если чувствуешь, что должен. Что бы ты ни решил, будет хорошо. Ты теперь мыслишь ясно, но пообещай себе и пообещай мне, что когда юг падет, ты с такой же страстью будешь работать во благо мира. Ты ведь знаешь, что будет, когда все закончится. Враждебность с обеих сторон никуда не денется, но проигравшие будут ощущать ее гораздо сильнее. Ты это знаешь, потому что уже прошел через это. Ты знаешь, что делает с человеком ненависть. Она питает сама себя, разрастается, порождает еще больше ненависти и больше боли, а они рождают новые страдания». Охваченная чувствами, Юдив не стала сдерживать слез. «О, Купер, как же я тебя люблю! Тот человек, за которого я выходила замуж, исчез на какое-то время. Но теперь, мне кажется, я снова его нашла». Купер обнял жену, а слезы облегчения и радости все текли из ее глаз. Вскоре Юдив спросила, захочет ли он поговорить с Мэлори, когда тот вернется. Купер ответил, что, пожалуй, захочет и непременно спустится к ужину, вот только немного приведет себя в порядок. Юдив радостно захлопала в ладоши и побежала искать дочь. Чувствуя себя бодрым и свободным от боли, а главное спокойным, Купер снова посмотрел в окно. Над соседней крышей синел кусочек чистого сияющего неба. Небо его любимой Каролины. А он и забыл, что такие простые ощущения способны окрылить человека. И много других важных вещей он тоже забыл. В том числе собственную природу. Юдив была права. Смерть сына действительно надломила его. Это горе останется с ним навсегда, так же, как ненависть к Эштон и непозволительное желание увидеть, как она будет наказана за свою жадность. Но все эти чувства так долго нарастали в нем, что просто вырвались наружу в тот ужасный день на Митинг-стрит, когда он осыпал ударами несчастного Янки. После этого ему хотелось только умереть или хотя бы спать и спать без конца. Возможно ли, что такое эмоциональное опустошение было на самом деле началом исцеления? Купер вспомнил слова своего любимого Эдмунда Бёрка, которые он написал после смерти своего сына. «Шторм пронесся надо мной, и я лежал, как старый дуб, вырванный из земли недавним ураганом, ослабевший, но не уничтоженный, возрождающийся. Таким он чувствовал себя сейчас. Он был уже не тем человеком, который набросился на пленного солдата. Он снова мог трезво оценивать свои поступки в прошлом, даже если не испытывал за них гордости». На какое-то время он впал в безоговорочный патриотизм и без вопросов принял все южное. До падения Самтера он точно знал, что хорошо и достойно уважения на его родине. Он любил это и отрицал остальное. Но потом он вдруг преисполнился страстного желания принимать все и сражаться за это, включая то, для чего были построены побеленные лачуги в миле от их усадьбы в Монтройл. Такая позиция была неправильной раньше, и сейчас ничего не изменилось. Это он решил для себя в первую очередь. Потом он еще раз обдумал свое отношение к самой войне и понял, что буря миновала его, и он снова чувствует то же, что и роковой весной 61-го. Эта война была позорной, потому что ее нельзя было выиграть. Она была отвратительной, потому что заставляла американцев убивать друг друга. Он чувствовал жгучий стыд за то, что какое-то время был заодно с теми, кто толкнул страну в эту бойню. За то, что стал таким же, как Джеймс Хантон и Вирджилия Хазард. Такими же, как те, кто не мог или не хотел найти способ предотвратить истребление людей. Ну хорошо, война – это зло. Но что делать ему? Об этом он тоже как следует подумал. Он больше не даст втянуть себя ни в какую войну, кроме той, о которой говорила Юдив. Неизбежной войне против политических варваров, чьи имена он хорошо знал. Уэйд, Дэвис, Батлер, Стивенс. Югу понадобятся люди, чтобы противостоять их натиску. Это будет яростная битва, полная неожиданных опасностей. У Бёрка, как всегда, нашлись подходящие к случаю слова. «Жизнь в значительной мере всегда нова, и едва ли мы можем воспользоваться мудростью предков как ориентиром. Потому что наши предки никогда не проигрывали войну на этом континенте», подумал Купер задумчивой невеселой улыбкой. «Наши предки никогда не были завоеванным народом, каким мы вскоре станем». Он немного отдохнул, и им вдруг завладело воображение. Купер увидел себя бредущим по длинной темной долине, которая вела от Самтера через Ливерпуль и Нассау в Ричмонд, к тому роковому перекрестку, где проходили пленные янки. В темноте этой долины скрывались его ошибки и заблуждения. Все, что он пережил там, и тот чудодейственный толчок после ужасной сцены на улице, который снова вернул ему рассудок, дали ему ощущение того, что католики называют муками чистилища. Он вернулся из своего собственного чистилища, но стране повезло не настолько. Даже если бы война прекратилась в это самое мгновение, Америка была бы разъединена, как никогда прежде. Он знал силу той ненависти, которую порождает война. В его сердце эта ненависть жила 3 года, управляя им. Значит, он должен готовиться. Когда формальные сражения прекратятся, он будет призван на самую жестокую из всех битв. Его размышление прервал выстрел осадной пушки, от которого задребезжали стекла в окнах. Купер встал с постели, налил в умывальный таз тепловатой воды, взял из стакана палочку для чистки зубов и почистил зубы с помощью единственного доступного теперь средства – толченого древесного угля. Прополоскав рот, он поморщился при виде истощенного мужчины в зеркале и вытер черные крошки с уголков губ. Во рту теперь стало достаточно чисто. Простое удовольствие, Но какое приятное. Он поменял ночную рубашку, надел старый халат, подвязав усохшую талию, и нашел домашние туфли. Потом пошел вниз. При виде отца Мари-Луиза открыла рот от удивления и с радостным визгом бросилась к нему. Когда пришел Мэлори и Купер первым начал разговор, Юдив держала мужа за руку. «Стивен, я перед вами в долгу на всю оставшуюся жизнь. Ваш сегодняшний приход спас меня от многого, но в первую очередь от самого себя. Я восхищаюсь вами и всегда буду восхищаться, но я больше не могу работать на вас. Не могу участвовать в создании всей этой военной машинерии. Кое-что изменилось. Хочу, чтобы люди перестали умирать. Поэтому отныне я намерен тратить свое время на то, чтобы открыто выступать и писать в защиту достойного мира, а также освобождение всех негров, до сих пор пребывающих в рабстве на юге». Мэлори открыл рот. На его лице отразились разом недоверие, насмешка, гнев. «О, вот как!» Наконец пробормотал он и добавил уже громче. «И где вы предполагаете начать этот благородный крестовый поход?» «В Монт-Ройл. Мы с семьей возвращаемся домой».